Дмитрий Дорничев. Приручитель женщин-монстров. Том 7. Глава 1. Крепость Сергея. Подвал злобного алхимика. «Ух, мощная зараза!» Я аж потряс головой, дабы очухаться. «Похоже, я изобрел энергетик. Осталось понять, какие у него побочные действия». В общем, оставив на женщин разделку мяса овцы, я разместился в одном из подземных помещений. Там, к слову, были установлены вентиляционные тоннели. Питомцы периодически прогоняли воздух, так как естественная вентиляция была слабой. Но сейчас я попросил усилить вентиляцию, ну и занялся установкой оборудования, после чего сразу же окунулся в алхимию. Походная лаборатория была рассчитана на небольшие порции зелий, так что все оборудование было миниатюрно и защищено от повреждений. Корпус прорезинен, и все выглядело как квадраты да прямоугольники с ручками для переноски. В комплекте имелся магический реактор, так что с электричеством проблем не было. И даже был прибор для создания стеклянных склянок и глиняных емкостей. У меня тут в пустыне всего этого добра было навалом, в смысле песка и глины. «Сереж, там пустынники напасть попробовали, но мы отбили их». В лабораторию вошла Анна в одном лишь купальнике. Ее волосы практически дыбом встали. «Ох, боже ж ты мой! Что это?» Прикрыв нос, она отскочила к выходу. «Это называется учись защищать дыхательные пути. Тем более, когда заходишь к алхимику без стука», — хмыкнул я и обернулся. Я был в одних лишь трусах, так как одежда обязательно пропитается этой вонищей. «Так ведь двери нет», — она кинула взгляд на занавеску, которая отделяла лабораторию от коридора. «Можно сделать так. Тук-тук-тук». Я постучал по воздуху и улыбнулся. «Ладно. Вы молодцы, но не подставляйтесь. Снайперы противника только и ждут, когда вы вылезете». «Знаем, мы слишком не полагаемся на артефакты», — кивнула она. «И скоро обед будет готов. Ты бы помылся перед едой». «Обязательно». Проводив длинноногую девушку голодным взглядом, вернулся к работе. Из-за всех этих целебных настоек и зелий, которые я глотал едва ли не литрами, уже на Луну готов быть, как женщину хочется. А еще хочется прибить того вождя пустынников. Тогда все враги разбегутся. Ну или вызвать сюда артиллерию, чтобы прям по вражескому лагерю. Но нет. Судя по тому, что я видел, противник пошел в тотальную атаку и разом захватил пятую часть страны, если не четверть. Фронт ушел далеко на север, а мы оказались во вражеском тылу. Так что надеяться на помощь смысла нет. Тем более, что никто не знает, что мы выжили. И нет, я не мог передать через Николь сообщение. Я и так чуть пупок не надорвал, пока ее отзывал с такого огромного расстояния. Максимум, что смог, это чтобы Дриада сказала моим брату и сестре, что я и 20 пропавших студентов в порядке. Надеюсь, они передадут это в армию. Впрочем, долго здесь задерживаться я не собираюсь, и как закончу бомбу, смогу без опаски на контратаку врага заняться пустынниками. Осталось понять, как сделать бомбу. Я собрал образцы воды и трупов озерных чудовищ. И там есть яд. А также забористая кислота. Но я не понимаю, почему у нее такой эффект бодрящий. «Ой!» Я вдруг схватился за задницу. «Ой-ой-ой!» Я со скоростью молнии вылетел наверх и кинулся к стене, рядом с которой стоит каменный туалет с каменным троном. И, к счастью, там было пусто. И жесть-то какая! 40 минут меня не отпускал каменный монстр, пока я не сбросил килограмм 10. И хорошо, что у меня всегда есть запас туалетной бумаги. Впрочем, как и у всех алхимиков. Пока я худел, люди занялись едой. Вот прямо на траве и ели. Правда, есть каменными ложками из каменных чаш было тяжеловато. Но альтернатива есть руками людям нравилась еще меньше. «Плохо выглядишь. Что-то нахимичил?» — хмыкнула одна из студенток. Девушки, к слову, уже были в форме. Другой одежды-то нет. Впрочем, тут и парни тоже были, да и солдаты. В общем, все, кто не на койке. И подальше от туалета. Нахимичил. И кажется, я придумал, какую бомбу сделаю. Но нам нужно будет куда больше цветов. Я кинул взглядом наш маленький оазис посреди ядовитой пустыни. Тут все в траве и цветах. Но этого мало. Ведь там десятки тысяч человек. И они создадут столько навоза, что перебьют даже запах озера. Звучит жутко. Не представляешь, насколько. Я чуть Богу душу не отдал. Простонав, пошел в душевую. Она находилась в стороне от туалета. Почему все это сделали наверху, а не внизу? Да мы его не внизу сделали, сразу за жилыми помещениями. Но вентиляция не справляется с влажностью, да и смачный пук в подземелье услышит все подземелье. И если солдаты лишь посмеются, то студенты могут и от разрыва сердца умереть. Так что пришлось дублировать. Душ у нас представлял собой каменный короб с дырами, в который заливаешь воду с помощью нехитрого механизма. Дергаешь за веревочку, открывается клапан, и на тебя льется вода. Ну, а веревочку нужно закрепить, чтобы клапан не закрылся. И вот чистый и свежий я вернулся к людям и тоже пообедал. У нас был суп с мясом и овощные салаты. И хоть с трудом, но мы наелись. Но враг не был бы врагом, если бы не попытался нагадить нам. Раздался вой золотой, ранее спящий на крыше дома, и в небо ударил поток ветра. Побросав все, мы рванули в подземелье, и пока народ прятался, я увидел, как сбиваются десятки огненных шаров и различных заклинаний. Загрохотали минометные снаряды, разлетающиеся в разные стороны, а потом и ледяные сферы подоспели. И от последнего ветер не смог защитить, как и от поражающих элементов минометов. По стенам ударили ракетами и магией и зазвучали «а-ля-ля-ля-ля». Враг пошел в атаку. Ну и ладно. Мы скрылись в подземелье и дождались, когда закончится массированный обстрел. Похоже, враг был сильно взбешен. Когда я оказался наверху, тут вся земля была вспахана от взрывов и магических атак. Стены также имели множество повреждений, но, на удивление врага, ничего серьезного с ними не произошло. Наш каменный короб, в котором и расположена винтовая лестница, был поврежден, но в целом ничего страшного. Мужики с автоматами заняли бойницы в коробе и приготовились к стрельбе. Я со своими ПЖМ выскочил на улицу, а затем один за другим стали появляться питомцы. «У нас тут 21 приручитель!» И все могут призвать минимум по два питомца за раз. «Ала-ала!» Вдруг на стену забрался пустынник, обмотанный тканью, и, получив пулю в лоб, рухнул обратно. С другой стороны стены тоже полезли люди. А также воины-маги начали перебираться через стены со стороны озера. Десятки мужчин в кожаной броне и обмотках из ткани, да с саблями в руках, оказались на нашей земле. Их оружие засияло, а магические барьеры активировались на полную. Некоторые даже стихии умели использовать, отчего их клинки покрывались электричеством, ветром или огнем. И вдруг из земли вырвались корни, оплетая их ноги. Многие воины, конечно, успели среагировать, так как почувствовали всплеск магии. Но мы уже нападали. Всей толпой. Кого только среди нас не было. Многие призвали по два питомца, и вся эта толпа навалилась на воинов-магов. Здоровенная лысая свинья с рогами пошла на таран воина. Тот ловко отскочил назад и лупанул питомца по спине, но из рогов свиньи ударили молнии и поразили клинок, отчего произошел небольшой взрыв. Воин попятился назад, и в этот момент на него набросился черный тигр. И нет, он не владеет магией тьмы, как Фифи. Он просто черный. У него скверный нрав, огромный писюн и когти, способные вскрыть панцирь Камрантиса. Впрочем, Камрантисы здесь тоже были, как и Чунга. Да даже вулканический тигр имелся. Что сказать, элита нашей академии во всей красе. Подскочив к трем воинам, которые алялякали, дабы устрашить нас, я взмахнул своим топором ярла. Те с легкостью уклонились от моей атаки и бросились в контратаку. Да так ловко, что через миг их сабли вонзились в мою плоть. Вот только это был не я, а иллюзия вороны, и она развеялась. В тот же миг Люди увидели настоящего меня и топор, который разрубил их пополам. Всех троих. Но я тут же метнул топор и пригвоздил воина, спрыгнувшего со стены. Вот к стене и пригвоздил. Одновременно с этим мои солдаты палили из автоматов, избавляя нас от мяса. А еще там, откуда лезли пустынники, вовсю буянил ядовитый плющ. Он убивал людей, отравлял их и душил. Оттого те, кто смог забраться на стену, выглядели не очень. Так что куда важнее убить воинов-магов. Но вновь взвыла золотая, которая была где-то. Песец, как правило, приходит неожиданно. Она ударила по небу ветром, отражая очередную волну магических атак. И думаю, после этого Лиза сляжет с истощением. «Ха-ла-ла!» — выкрикнул воин-маг, вскочивший на стену, но его тут же обмотало паучьей сетью, и он рухнул вниз. Альма работала, а с ней пауки Юнды. Враг же лес и лес. Казалось, что конца и края им нет. А питомцы один за другим погибали. Так черного тигра закололи костяным копьем. Воин просто спрыгнул со стены прямо на спину тигра. Наконечник копья был зачарован и взорвался внутри тела тигра. Огромного рогатого медведя выбили снайперы. Слишком он высокий оказался. И когда встал на задние лапы, стал выше стены. Причем били из чего-то мощного. Сама Анны закололи огненными артефактами. Рыба просто сварилась внутри своих ледяных доспехов. Даже панде досталось. Черно-белый здоровяк бился на удивление яростно, раскидывая воинов-магов. Но его подловили алхимической бомбой. Она взорвалась перед его лицом, ослепляя. После этого сразу пятеро воинов бросились на него, закалывая копьями. К сожалению, я подоспел слишком поздно. Панда развеялась, и контроль над корнями был утерян. Впрочем, их уже все порезали, но неважно. Воины шустро обернулись ко мне и, выстроив подобие фаланги, ударили. А я в них бросил огненную бомбу. Бить копьем и одновременно с этим ловить склянку у них не вышло. У людей под ногами вспыхнуло пламя, отчего те шарахнулись назад, а я бросился вперед. Тут же разрубил одного воина от плеча до бедра и рубанул второго. Тот успел хлопнуть ладонью по моему топору, отводя его в сторону. Вот только моя магия, покрывающая лезвие топора, оказалась сильнее, и человек обжег ладонь. Острая боль заставила его замереть на миг. Последний миг. Сперва я плюнул ему в лицо кислотой, после чего, отпустив свой топор, скинул руку и вырвал у врага кадык. Но за это я поплатился тычком копья в бок от третьего воина. Этот гад был очень удивлен, что копье вошло лишь на полшишечки. Тут же последовала атака от двух других бойцов, но я, схватившись за копье в боку, дернул его в сторону, и горе-копейщик сбил двух остальных. Да, было больно. Но им больнее, потому что на них упала огненная бомба, и вся троица загорелась. Однако их мучения длились недолго, и воины были заколоты. «А-ла-ла-ла-ла-ла!» — раздался крик, и я резко обернулся и собрался было прикрыться руками, но воин с пылающей саблей резко упал и его потащило назад. Альма кинула ему под ноги петлю из паутины. Боец резко обернулся и разрезал паутину, но тут же получил кислотный плевок от Арахнуса. Мужчина начал вопить, но я метнул копье и закончил его страдания, пронзив шею. Правда, тут же поймал снайперскую пулю в лоб. Меня аж отбросило. «Охренеть! Чем в меня попали?» «Пуля застряла в черепе, и это жуть как больно!» А на стене сидел воин-маг с мощной снайперской винтовкой. На вид новенькой. Но на него резко упала паучья сеть. Правда, снайперу было плевать. Он выдохнул ветер и сдул сеть, скинув ее на рогатую свинью, которая мчалась, чтобы протаранить воина, сражающегося с Кирой. Орка, так звали монстра, скрутила, и он покатился кубарем. Но в итоге все же сбил воина с ног, а Кира набросилась на человека, вскрывая грудную клетку. Впрочем, и снайперу не повезло. Мои солдаты долбанули по нему из подствольных гранатометов. Одна граната так вообще ему в лоб попала. Не знаю, умер ли снайпер, но улетел за стену, прямо в озеро. А вот винтовка упала к нам. По моей просьбе Николь корнями утянула винтовку в сторону от бойни. И только она это сделала, как началась настоящая куча мала. Враги поперли огромными толпами. Я начал бросаться бомбами, солдаты палили, не жалея боеприпасов. Да и питомцы бушевали. Вокруг все горело, взрывалось и шипело. А наш сад превратился в черт знает что. И вдруг враг закончился. Я кинулся к стене и увидел, как те отступают прямо по воде. Но на них нападали озерные чудовища. Да и на берег к нам они вылезли. Ха, твари учуяли кровь и прибыли на пирушку. Монстры здесь разнообразные. Крабы, черепахи, угри. Но все до ужаса уродливые и плотоядные. По воде бежало под сотню человек, но на моих глазах двух из них сожрал огромный угорь, а потом еще два таких вылезло. Про всякую мелочь я вообще молчу. Они жадно бросались на людей, и до берега добралась лишь половина из сотни воинов-магов. С другой стороны, там, где суша, враг также отступил. Некоторые питомцы, к примеру, варги Лизы, намеревались броситься в погоню, но были остановлены Кирой, и правильно, их там легко расстреляют. Ну а я, схватив снайперскую винтовку, поднялся на стену и, оглядев лагерь противника через оптику, снес мозги одного шамана. Тот активно жестикулировал и кричал на людей. Зря он так. Правда, на этом мои успехи и закончились. Расстояние было весьма большим, поэтому оставшиеся три выстрела я промахнулся. Точнее, двух ранил, но не смертельно. Больше патронов не было, так что я отбросил оружие и поглядел вниз. А у нас не стена, а паучья сеть. В том плане, что муху, точнее людей, было прилеплено к ней под сотню. Ядовитый плющ обвил их и медленно поедал. Хм, это идея. Обернувшись в сторону своей базы, хотел было что-то сказать, но получил пулю в затылок и улетел вниз. Сказать, насколько я ненавижу снайперов? Настолько, что попадись они мне, я волью в их глотки лечебное зелье Зябликовых. Пусть сдохнут от того, что их вены и кровеносные сосуды расплавились. Поднявшись, ворчливо я огляделся. Питомцев выжило едва ли треть. И это при том, что постоянно приходило подкрепление. А вот врагов полегло тьма. «Следующее нападение будет еще более тяжелым», — ко мне подошел боец в полной боевой экипировке. Он вроде старше по званию среди солдат, которые стоят на ногах. «Это уже не важно. Они нам дали то, что их же и погубит», — заулыбался я. «И что же это?» — мужчина зазирался, а я указал на трупы. «Удобрение». Того слегка перекосило, а я принялся за дело. Все мы принялись за дело. Ценности забрать, трупы закопать под стенами, землю очистить от металла и острых предметов. Часть студентов знатно проблевалась, когда собирали растерзанные трупы. Про расчлененку я вообще молчу. И трупов набралось много, я даже не считал, но тел сотни. И пока люди работали, я выдал целевое указание своей дриаде, не слабо озадачив ее. «Поняла. Хорошо», — она прикусила губу, глядя на трупы. «Но сама я не буду к ним прикасаться. Хорошо?» «Я и не просил. Тебе главное заставить их вырасти и захватить всю эту территорию». Неуверенно, но девушка согласилась и занялась садоводством. Ну а я сел на уцелевший клочок травы и после того, как обработал свои раны, погрузился в медитацию. А затем и переместился в духовное пространство. Мия вытащит меня в случае чего. Но я ураганом промчался по пустыне и, найдя кактус, начал поглощать духовную энергию в воздухе. Ну и кактус ел, прячась в каменной пещерке. Было довольно тяжело направлять получаемую силу в сферу души Николь. А еще я, похоже, сильно фанил, так как сперва ко мне заглянул богомол, потом крикливая псина. Еще и огромный краб хотел меня сожрать, но не пролез внутрь. Вытягивая энергию из окружающего пространства, я напитывал ею дриаду, которая сейчас делала для нас защиту. Что мне нужно, она знает. Семена растений у нее есть. Она их поглотила во время путешествия с Машкой. Да и у той целая коллекция имелась. «О, а я думал, здесь монстр какой!» Вдруг раздался хохот, и я открыл глаза. В пещеру заглядывал краснокожий мужчина, голый. впрочем, как и я. «Сильно фонил?» — спокойно спросил я, внимательно разглядывая незнакомца. «Молодой. Не больше 25, пустые глаза. В смысле, без зрачков. А нет, это духовная сила их закрыла. Комплекция у парня хрупкая, но я бы сказал, поджарая». «О, да! На большом расстоянии ощущаешься. И как тебя не сож...» «А, понятно!» Он кинул взгляд на кучку трупов в конце пещеры и хохотнул. «Силен, однако! А ты охотишься так, чтобы твари сами лезли?» «Просто поглощаю энергию здесь и передаю туда». Я указал наверх, а тот глаза выпучил. «Это как?» «Я приручитель». «А-а-а!» — закивал он и сделал глупую рожицу. «Но я все равно не понял. Я впервые вижу приручителя. Много слышал о вас. Правда, в основном плохое. Сам я начинающий шаман, духовный воин. Это почти приручитель, но с духами». «Индеец?» — приподнял я бровь. «А, не видно?» — хохотнул краснокожий. «Я из Северной Америки. А ты откуда?» «Из Российской империи. И как я тебя понимаю, мы вроде на разных языках говорим. Эффект этого места?» «Ага», — закивал парень. «Я что, первый, с кем ты тут встретился? Я, кстати, зайду, а то это солнце меня убивает». Кивнув, указал на место в паре метров от себя. Близко подпускать опасно, мало ли. А тот как начал болтать, так и остановиться не мог. Я едва поддерживал медитацию. Жуть. «Как можно быть шаманом и при этом таким болтливым?» — не удержался я. «Тяжело», — хохотнул парень, а глаза заблестели. «Но знаешь, это помогает лучше понять духов. Некоторые, конечно, от меня в ужасе, но есть и те, кому хочется поболтать. Вот с ними я быстро нахожу общий язык. А еще они интересные собеседники. Мне очень интересно послушать про их жизнь и приключения». Он говорил, говорил и говорил. Про отца, который хотел, чтобы сын стал воином. Про мать, которая не может найти жену для не очень крепкого и физически развитого сына. Про наставника, который его палкой бьет из-за того, что парень своей болтовней мешает другим ученикам. И про многое другое. «Представляешь, да? В итоге меня отправляют сюда, чтобы я познал тишину. А для меня это пытка», — жаловался мне Ханон. Так зовут парня. А я даже не спрашивал его имени. «Как и пытка для людей, которые пытаются медитировать, но их отвлекают», — проворчал я. «Ну да, наверное», — виновато заулыбался тот и погладил свою шею. «Слушай, а почему ты так ярко сияешь? Это же куча энергии уходит в никуда». «Потому что я только начал свой путь духовного практика». «Только начал?» — он покосился на холмик из трупов. «Похоже, у тебя огромный талант. Не то что у меня. Однако я кое-что умею. Хочешь, научу своей секретной технике?» В ответ я приподнял бровь, смотря на него с недоумением. «Да-да, никто не верит. Но я еще много лет назад разработал ее, чтобы всегда находить тех, кто мне нужен. Духовная метка!» Парень начал махать руками, двигать пальцами и слепил из энергии что-то похожее на бабочку. «Если посадить ее на кого-то, то ты всегда сможешь почувствовать, где он находится. Я так от отца прятался, когда он пытался сделать из меня воина». «Выглядит интересно, но повторить это, думаю, нереально», — покачал я головой, а парень уже раз 20 показал мне свою технику. Но учитель из него просто отвратительный. У самого Ханона создание метки выходит рефлекторно, и по пунктам, что, как делать, объяснить он не смог. Лишь повторял метку, пока не выдохся. «Уф, теперь я понимаю наставника и почему он ругается, когда показывает нам духовные практики, а мы не можем их повторить». Парень сделал понимающее лицо и покачал головой. «Мне же захотелось его стукнуть. Вот прям сильно». Но в этот момент раздалось рычание, и к нам в пещеру попытался залезть какой-то монстр, похожий на капибару, но с паучьими ногами. «Зенцу!» — выкрикнул индеец, и из его груди вылетел сгусток энергии, который обратился в серебряного волка и тут же бросился на капибару. «Выходит, это и есть дух? Интересно. Ощущается он иначе, нежели питомец. Да и в отличие от этого парня, я не могу призвать сюда своих питомцев». Волк напал на чудовище, а индеец начал создавать сферу боли. Но я опередил его, и мой энергетический шар поразил капибару паука. Монстр взвыл, и волк вцепился в его горло. Следом и сфера Ханона поразила монстра. «Нужно уходить! Долго Зенцу не сможет его Не успел парень договорить, как я пронесся мимо него и, выскочив наружу, держа в руках богомола, ударил им по капибаре, потом еще и еще. Волк отцепился от горла монстра и отскочил, а капибара, взревев, бросилась на меня. Но вновь получила богомолом. Тогда монстр схватил богомола паучьими лапами, но получил апперкот и попятился назад. А я продолжил лупасить его и бить по морде, которая уже обливалась кровью. И вдруг монстр оступился, что и стало для него фатальным. Подняться я ему уже не позволил, и вскоре тварюга испустила дух. «Ну ты даешь! Первый раз вижу, чтобы монстра в духовном пространстве забили кулаками!» Из пещеры вышел индеец, а рядом с ним стоял волк. Оба смотрели на меня с недоумением. «Я же говорил, что я лишь начинающий духовный практик». Пожав плечами, начал осматривать труп. «На что-то мне не хочется его есть». «И, пожалуй, пойду я. Там снаружи уже должно быть много времени прошло. И еще, если нужны тела, забирай». Прежде чем на меня обрушился шквал болтовни, который, вероятно, мог бы никогда не закончиться, я вернулся в реальный мир и открыл глаза. Все тело затекло, так что я сперва начал растирать мышцы и лишь после этого поднялся. Ну и малость поудивлялся тому, что творится вокруг. «А вот и наш садовод проснулся», — кинув взгляд на голос, увидел Лизу, несущую камень. «Долго ты?» «Похоже, что да». Отойдя от здания, посмотрел, куда идет Лиза. А она со всеми остальными восстанавливает стены. Кира и еще пара питомцев помогают своей магией. Довольно кивнув, посмотрел на Николь. Девушка сидела на траве, а ее волосы, словно корни, были вонзены в землю. А еще буфера раздулись до 4-го размера. Вокруг дриады была трава, да и вообще все вокруг было в траве. Похоже, я достаточно напитал ее своей силой. Сев рядом, начал наблюдать за происходящим, а через полчаса мне принесли ужин. Уже постепенно темнело. Я и правда долго просидел в духовном пространстве. Народ сидел на траве и любовался происходящим. Росли цветы, трава становилась гуще, а из могил, что расположены вдоль стен, потянулись кустарники. Сперва веточки с колючками, потом на них появились листья, и они все росли и росли, оплетая стену. Потом из кустарников вытянулись большие зубастые цветы, и по нам ударил приятный медовый аромат, заставляя принюхиваться. А кустарники полезли дальше, за стены. Но вдруг слева от нас начало расти дерево. Пока небольшое, но оно стремительно росло, а рядом второе. Справа от нас начало тянуться еще одно дерево, и еще, да еще. Деревья кольцом окружали нас и каменный дом, медленно вытягивались, а их ветви тянулись друг к другу, создавая над нами что-то вроде купола. Но вдруг раздался вопль. Я кинулся к стене и запрыгнул на нее, защищая себя от колючек кустарника. А я рассмеялся, глядя на то, как кустарники, добравшись до трупов по ту сторону стены, начали ковром накрывать землю, двигаясь к лагерю противника. Кажется, у меня появился коварно-злобный план. Ох, как же я жесток!